Преображению может подлежать то, что заслуживает увековечения или бессмертия. Поэтому ему не подлежит болезнь, уродство, вообще то, что связано с временностью и греховностью. Здесь преображение могло бы состоять просто в уничтожении. За вратами преображения останется и умрет окончательной смертью многое из того, что теперь неотъемлемо входит в состав нашего бытия. И в нашем разуме есть нечто, принадлежащее смерти, что не достигает царства преображения, не придет за эти врата. В нем смертно как раз именно то, что делает его логическим, трансцендентальным, дискурсивным, но, конечно, бессмертен его софийный корень, находящийся в общей связности мышления бытия. Другими словами, в разуме принадлежит вечности все софийное в нем, но подлежит смерти то, что вне или антисофийно, то есть кантовско-лапласовский или фихте-гегелевский разум. И сам разум высшей разумности и софийности своей в свете логоса возвышается над логикой, видит и сознает свою условность, а стало быть и смертность. Вопрос, на который отвечает здесь С.Н. Булгаков, имеет первостепенное значение для всего понимания смысла жизни, ибо это, в конце концов, вопрос о том, может ли и в какой мере человеческий ум приобщиться к этому смыслу, что в нем самом смысл и что бессмыслица. Это и вынуждает меня дать пространный ответ на его целиком здесь приведенное рассуждение. Что разум наш, имеющий корень в Софии, некоторыми своими сторонами принадлежит вечности, а другими смерти и времени, это, конечно, бесспорно. С точки зрения религиозно-христианской может идти вопрос только о том, что именно в нашей мысли смертно и что бессмертно, что связано и что не связано с Софией. Но именно на этот вопрос я не нахожу сколько-нибудь удовлетворительного ответа ни у Флоренского, ни у Булгакова. Утверждение последнего относительно смертности кантовско-лапласовского и фихте-гегелевского разума неопределенно и многомысленно, ибо всякие оценки названных мыслителей спорны. На вопрос, что такое разум Канта, Фихте или Гегеля, каждый комментатор этих философов даст разный ответ. Все прочее, что говорит Булгаков о смертном и бессмертном в разуме, обесценивается общим и основным недостатком его рассуждения, психологизмом, иначе говоря, полнейшим смешением логического и психологического. Умирать могут, очевидно, только такие психологические свойства человеческого мышления, которые связаны с условиями нашего существования во времени. С этой точки зрения я позволяю себе поставить вопрос, подвержены ли смерти законы логики, обречены ли исчезновению вместе со временем закон тождества, закон исключенного третьего или закон достаточного основания. По Булгакову, по-видимому, да. Логическое, дискурсивное и трансцендентальное ставятся в его рассуждении на одну доску, смешиваются в одну плоскость смертного и как бы отождествляются между собою. Между тем, этими словами обозначаются по существу различные планы мысли. Словом «дискурсивный» выражается психологический закон мышления во времени. Слово «трансцендентальный» выражает логически необходимые предположения и условия нашей мысли – а слово «логический» обозначает такие нормы мысли, которые не зависят ни от каких психологических условий. Под дискурсивной, разумеется, мысль, которая переходит во времени от термина к термину, от понятия к понятию и от умозаключения к умозаключению. Такой переход психологически необходим для мысли, развивающейся во времени. Но за пределами времени он невозможен, вследствие чего с остановкой времени мысль дискурсивная неизбежно отмирает. Означает ли это прекращение мысли дискурсивной конец мысли логической? Ни в коем случае. Логически вполне возможна мысль, которая не переходит от термина к термину, а охватывает разом всю сложность мысленного содержания во всей его связности и цельности. Логичную может быть не только мысль дискурсивная, но и мысль интуитивная, для которой время вовсе не является необходимым условием. Сверхвременная интуиция, которая разом схватывает целую сложную цепь оснований и последствий, не только возможна, она необходима, ибо она предполагается всяким нашим дискурсивным рассуждением. Всякое такое рассуждение истинно лишь постольку, поскольку оно связывает между собою такие термины мысли, которые необходимы и вечно связаны в истине. Никакое дискурсивное рассуждение не было бы истинно без интуиции сверхвременной связи мысли в вечной истине. Интуиция эта представляет собою основу всякой логики, она и есть то, что делает рассуждение логическим. Поэтому говорить о смерти логического значит утверждать смерть истины и истинного. Слово «дискурсивный» обозначает обреченную смерти психологию мышления. Наоборот, слово «логический» обозначает не психологическое свойство мышления, психологическое мышление может быть и нелогичным, а некоторую сверхпсихологическую необходимость, которой мысль должна подчиняться. Это не временное состояние мысли, а возвышающая над каждой данной нашей мыслью сверхвременная норма. Что дважды два – четыре, что три – больше двух, и что между основанием и последствием есть необходимая связь, это нисколько не зависит от моей или чьей бы то ни было меняющейся психологии, ибо психологически люди нередко оказываются способными утверждать, что дважды два – пять, или даже что дважды два – стеариновая свечка. Логическое выражает собою не субъективный переход развивающегося во времени сознания от представления к представлению, а объективную и неизменную связь мыслей, которая всегда пребывает, как бы люди ни менялись и сколько бы их ни умирало. Логическую мы называем мысль, сообразную истине по форме. Истина едина, поэтому логическую мы называем только мысль, соответствующую требованию единства, то есть не заключающую в себе противоречивых высказываний об одном и том же. Истина общезначима, поэтому и логическая мысль должна соответствовать формальному требованию общезначимости. В истине все имеет свое необходимое основание в безусловном, поэтому и мысль, чтобы быть логичной, должна соответствовать этой форме безусловности. В ней все должно быть обосновано и связано безусловно необходимую связью. Логическую мы называем такую связь мыслей, которая необходима сама по себе, а не в силу каких-либо меняющихся психологических свойств мыслящего. Поэтому самому это связь сверхвременная, не зависящая от каких-либо свойств нашей умирающей действительности. Утверждать, что логическое смертно, что разум наш когда-нибудь возвысится над логикой и отрешится от нее, значит думать, что он когда-нибудь станет независимым от истины, утратит самую форму истины. Но тогда во что обратится разум и что от него останется? Что он как неспособность сознавать истину? А если так, то как же сознание истины может перестать быть ей сообразным по форме? Все логические нормы мысли и все ее трансцендентальные условия, как это было неоднократно мною показано, сводятся к форме всеединства. Поэтому возвыситься над логикою для разума, вопреки Булгакову, значит не исцелиться от болезни, не сочетаться с Софией, а как раз наоборот, отпасть от всеединства, то есть, попросту говоря, умереть, уничтожиться. Тут уже мы имеем не различение в разуме смертного и бессмертного, а именно то полное его отсечение, о котором речь шла выше. Здесь сказывается основное заблуждение не только Булгакова, но и всей современной русской школы мистического алогизма. Для Флоренского, Эрна, Бердяева логическая форма мысли есть точно так же болезнь, от которой наш ум должен отрешиться. Флоренский прямо заявляет, что монистическая непрерывность есть знамя крамольного рассудка твари, отторгающейся от своего начала и корня и рассыпающейся в прах самоутверждения и самоуничтожения. Напротив, дуалистическая прерывность – это знамя рассудка, погубляющего себя ради своего начала и в единении с ним получающего свое обновление и свою крепость». Самые тайны религии не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречия, которое сразу и да, и нет. Причем отец Флоренский считает эти антиномии религии не только неразрешенными, но и неразрешимыми. Не желая повторять данного ранее обстоятельного опровержения этого антиномизма, я дополню его здесь немногими штрихами. С Стремление к логическому монизму во всех сферах мысли прямо вытекает из требования единства истины. Оставаться при двух истинах или при двоящихся мыслях о единой истине невыносимо вовсе не только для рассудка, а прежде всего и больше всего для совести. Верующая душа не только не может, но и не должна мириться с этим греховным раздвоением. А осуждать стремление к логическому монизму значит просто осуждать самое искание единой истины и единой правды в религии.